Глава 31. Нил. Новость убийственная. Отойти от нее не выходит до сих пор. Руки опускаются. Не собраться, не перешагнуть. Стряслось что? Уточняли коллеги каждый день. Нет. Всегда один ответ, бесстрастный и сухой. А на самом деле из меня будто душу вынули. Если известие о беременности Арины выбило из колеи, то недавняя новость просто по стенке размазала. Если раньше казалось, что все планы вот-вот накроются медным тазом, то теперь они развиваются прахом. Я позвонил на завод и объяснил, что мне нужно вернуться домой раньше, хотя бы на день. Неважно, мне нужно увидеть Арину. Чёртов день, но это так много значит. Я помню, как она плакала на приеме врача перед тем, как лечь на сохранение. Ей казалось, что жизнь ее катится к черту. Она страдала, была разбита. А теперь она рада? Это предположение мучительно впивается в мозг. Она так бурно отреагировала на известие о беременности, а теперь максимально сдержанно говорит, что плод погиб. Плод. Отстранённое блеклое слово. Не могу поверить, что для Арины это как глоток свежего воздуха, как вздох облегчения, как возможность освободиться от ответственности. Отвратительные мысли лезут в голову. С трудом представляю, что она радуется такому исходу. Я вернулся еще вчера, как с цепи сорвался, ей-богу. Хотел утешить ее, обещая, что все будет хорошо, к сердцу прижать покрепче, мою маленькую девочку. Она была вся бледная, на лице скорбь. Я пытался перебороть внутреннюю подозрительность и сомнения, но не получается и сейчас. Тогда она рыдала, чуть ли не билась в истерике, а сейчас просто ходит и молчит. Как будто ей все равно. Нет. Как будто ей стыдно признаться, что она этого хотела. Несколько дней. Всего несколько дней, а между нами будто образовалась пропасть. Мы и так нечасто бываем вместе и уже успели нехило повздорить. Дым этот ее вечно на связи. Что-то пишет, что-то отправляет. Она отвечает ему. Они видятся на учебе каждый день. Да и после постоянно вместе. Я раньше не особо на это реагировал. Сейчас же у меня просто подгорает. Не пойму, что со мной. Как будто перемкнуло, и я уже не я. Такое ощущение, что голова зажата в тисках, и с каждой минутой давление все усиливается, усиливается, усиливается. Сегодня ночью Арина была моей. Отдавалась мне с какой-то особой болезненной самозабвенностью. Отдавалась так трепетно, сердце мое рвало на куски. А я, как изголодавшийся волк, никак не мог ею насытиться. Понимаю, что где-то даже был груб. Понимаю. Через 3 дня она станет моей женой. Вариантов теперь масса. И нет смысла ей срываться. Перелеты разрешены, видеться можно, когда захотим. Учеба, танцы, занятия с детьми. Для Арины теперь нет преград. А я не могу позволить себе настаивать на своем и все-таки резко срывать ее в Америку. Искренне считаю, что ей нужно доучиться. Я бы хотел, чтобы моя женщина занималась тем, что ей нравится. Все как-то сумбурно и в подвешенном состоянии. Я убедил Арину придерживаться первоначального плана, что ей лучше спокойно закончить этот семестр, а через пару месяцев будет видно. Хотя, что там будет видно, я уже и так все рассчитал. Больше всего меня добивает ее спокойствие. Это настолько удивляет, что парализует даже. Нет, все, хватит. Цепляюсь в руль, заставляя себя встряхнуться. Она так же расстроена, как и я, никак не меньше. Она не рада, что ребенок погиб. Не рада. Выруливаю к дому ее матери. Мы с ней вскользь пересекались, когда я однажды настоял и приехал сам поздно вечером забрать Арину. А сейчас ее мать купила какие-то витамины, лекарства и спортивную сумку. В общем, хочет передать дочери. А мне все равно по пути. Почти. И я вызвался заехать и забрать. Несложно же. А потом отправлюсь за Ариной. Хочется забуриться подальше, спрятаться ото всех и провести оставшееся время только вдвоем. А потом... разлука длиной в неизвестность. Дом у бывшей жены Усманова, конечно, поскромнее его собственного, но мне до такого тоже еще батрачить и батрачить. Ворота открываются сами, я проезжаю внутрь. Территория освещена. Машину я оставляю, не доезжая до крыльца. Потом сдам задом. В дом меня пускает невысокая женщина с короткой стрижкой. Она скупо здоровается, представляется экономкой. «Милана Эдуардовна будет с минуты на минуту. Хозяйка велела вам подождать ее в гостиной, если она задержится наверху». «Ну а почему бы и нет? У меня же времени вагон. Могу и подождать, конечно». «Лучше бы Милана Эдуардовна передала вещи через вас». Не сдержавшись, замечаю я. «Последние дни на взводе мне для взрыва не хватает только искры. Странное напряжение разрывает изнутри. Ощущение такое, будто меня уже списали в утиль и вот-вот выбросят на помойку. Прохожу в гостиную, только занимаю предложенное место на диване, как улавливаю вдалеке приглушенный женский голос. «Да брось. Сейчас такая медицина. После абортов быстро восстанавливаются. Тем более срок маленький. Да уже и так все хорошо. Ладно, я отключаюсь, а то наш жених вот-вот приедет». Она с такой издевкой выплевывает слово «жених», что внутри все мгновенно покрывается льдом. Даже не знаю, что лучше, сделать вид, что я ничего не слышал, или просто разнести здесь все к чертовой матери. Стою, как в коматозе. «Аборт?» Уверенно поднимаюсь на ноги и сталкиваюсь с ней глазами. Холодными, пустыми, ненавидящими меня глазами. Столько злости в них. Но проходит секунда, и этот невыносимый взор смягчается, а на губах женщины расцветает приветливая улыбка. «Добрый вечер, Нил. Прошу прощения, что заставила ждать». «Я себя знаю, даже если бы и хотел, при всем желании не смог бы сделать вид, что не обратил внимания на ее слова, что ничего не слышал». «Добрый. Чай, кофе?» «Нет, спасибо. Можно сразу вещи?» Киваю я на спортивную женскую сумку в руке хозяйки. Элегантная женщина, броская внешность, Милана жгучая брюнетка, в отличие от Арины. «Конечно». Тянет она приторно и невинно хлопает ресницами. Напряжение между нами набирает обороты, взгляд глаза в глаза. Я рассматриваю Усманову, стараюсь переварить то, что сейчас услышал. Ответы выстраиваются в шеренгу. Милана Эдуардовна подает мне сумку. Проницательно смотрит, оценивающе. Вдруг поджимает губы, опуская руку, и на секунду отводит взгляд. Все, это контрольный. Это все правда. Я сейчас разобью что-нибудь. Моя девочка, как она могла? Как? Можно личную просьбу, Нил? Если ты сейчас что-то услышал, оставим между нами, ладно? Судя по всему, таких между нами у вас много. Дерзишь? Ну что вы, куда ж мне-то? Слушай, мальчик. Внезапно ее голос становится ледяным, и даже взгляд холодеет. Ее б желание, она бы меня ужалила. Конечно. На кого позарился? Мальчик. Давай сделаем вид, что ты ничего не слышал, и разбирайтесь сами. Я не хочу к вашим выяснениям иметь никакого отношения, окей? Давно она об аборте думала. Сухо переспрашиваю то, что и так уже очевидно. Естественно, давно. Нил, а если бы не ребенок, ты бы... Я сейчас не готова к детям, понимаешь? Этот жгучий взрывной коктейль отравляет кровь, мозг и вот-вот сожжет меня заживо. Я ничего не знаю. Уклоняется она от конкретики. Давайте как-то без меня. Наверное, это все, добивать больше нечем. Я просто молчу, потому что здесь, как при пожаре, едкий дым и дышать нечем. Ну что ты так смотришь? Роняет она ехидно. А чего ты ожидал? Наградил ее ребенком 18 лет и считаешь, что она радоваться будет? Сам подумай. Ну посмотри на себя и на нее. Вы вместе все равно никогда не будете. У Арины это временное помешательство, не иначе. Она одумается со временем. Все равно всю жизнь друга детства любила, Демьяна. Они всегда были вместе, сколько я их помню. Просто у него сейчас интересы другие. А вот пройдет пара лет, и все встанет на свои места. Ты... В ее жизнь вообще никаким боком не вписываешься. Если не глупый, так все понимаешь. Зачем лезть? Лишние проблемы только всем. Демьян, значит. Да ладно. Я ведь и сам это понимал, видел все, просто предпочел быть слепым. Да мы и друзья просто, ну что ты, милый. Я поджимаю губы, потому что мне хочется орать, что есть мочи. Но я мужественно встречаю каждое ее слово равнодушно. И не надо делать такое лицо, ладно? Ты простой работяга. Вы с Ариной из разных слоев общества. Ты утопишь ее. Хочешь сделать несчастной вперед, но и сам утонешь. Она не для тебя, это уже и так понятно. Плод не развивается, мне нужно на чистку. А подождать нельзя, я приеду. Врач говорит, что ждать уже нечего, а для организма женщины это плохо. Нужно сейчас». Она понимала, что я могу узнать, понимала. Не было никакой замершей, все это вранье, потому что она и слезы больше не льет. И в трауре не ходит. Сделала, как посчитала нужным. А я же просил ее, я ее умолял. Ничего не делать с ребенком, с моим ребенком. «Сумку заберу, да?» Протягиваю я руку. «Естественно», — бросает она мне в лицо. «Только что эта женщина оставила меня без прошлого и без настоящего. Если и есть чем теперь жить, то это будущее». Выхожу из дома и сажусь в машину. Руки трясутся, на телефон падает СМС. Котенок. «Милый, ты забрал вещи? Я тебя жду». Котенок. Мой маленький, ласковый, доверчивый котенок. Я. Забрал. Посидим в машине, как приеду? Конечно. Когда мне выходить? Я перевожу взгляд на навигатор, нажимаю пару кнопок и отправляю в СМС примерное время. Моя душа осталась в этом грёбаном доме. Такой грязью я себя никогда в жизни не чувствовал.